причинял тебе не раз я боль, своей святостью меня омой, научи ходить путем твоим и служи другим, как ты. Сердце и уста.